Глава третья. Эрин. Утром от меланхолии не осталось и следа. Я была бодра, в меру раздражена, и меня обуревала жажда деятельности. Решено. Выхожу на тропу войны и делаю все по-своему. Да и пока не ясно, что ж такого страшного случится, если таки нарушу дурацкие правила. Лорд Ласгален сказал, могут не пустить на бал. Ой, да не больно-то и хотелось. Терять мне нечего. Убить Кайл вряд ли убьет. Выгнать тоже не выгонит. Наверное. И вообще, если распорядительница не пустит на бал, какой в нем тогда смысл? Ведь, как я поняла из скупых объяснений Кайла, вместе с принцами моя скромная персона является там главным действующим лицом. Так что руки у меня развязаны. Ела я одна, что ничуть не расстроило. Кстати, надо попробовать узнать, чем же лорд Ласгален тут занимается. Вдруг ответит. Это ведь не запрещенная информация, надеюсь. За завтраком окончательно оформила разрозненные идеи в одно целое. И когда горничная унесла пустые тарелки, решительно направилась в гардероб. Итак, где там вчерашний кошмар, рекомендованный распорядительницей? Вытащила наряд, разложила на кровати, окинула критическим взглядом. Эх, жалко, среди вещей Эрин не оказалось платье нужного цвета. Придется это перекрашивать. Ну что ж, приступим. Филиал курсов кройки и шитья объявляю открытым. Дернула шнурок звонка. Явившаяся горничная замерла посередине спальни, бросая настороженные взгляды то на меня, то на платье на кровати. Я едва не потерла ладони, но сдержалась. Незачем пугать раньше времени. «К вечеру мне нужно, чтобы это платье стало красным», — кратко обозначила я свое желание. «Сболтнешь, что папе?» Запнулась, чуть не назвав Ласгалена по имени, но вовремя вспомнила, что для всех в доме мы были дочерью и отцом. «Буду нарушать королевский указ каждый вечер в твоем присутствии», невозмутимо сообщила я растерявшейся горничной. Я рассчитывала на власть стереотипов. Раз запрещено монархам, значит, следует соблюдать неукоснительно. Ну, а мне, по большому счету, параллельно и перпендикулярно на все эти указы. «И еще иголка с ниткой и ножницы», добавила я, глядя прямо в ставшие круглыми глаза служанки. Она кивнула, торопливо свернула платье, вышла. Думаю, узнай она, что означает красный в правилах, ее глаза стали бы вообще квадратными. А я пошла искать Кайла, ибо мне пришла в голову очень своевременная мысль. Бал – это танцы, так? А я понятия не имею, как они тут выглядят. Хотя бы парочку стоит выучить, как раз к завтрашнему вечеру. Благо, опыт есть, когда-то в прошлой жизни занималась немного. Не думаю, что танцы тут слишком сложные. Наверняка фигурные какие-нибудь. Кайл обнаружился в кабинете на первом этаже. Мне туда показал дорогу чопорный камердинер, которого я отловила. Перед дверью сделала пару глубоких вдохов, нацепила на лицо кроткое выражение и вежливо постучала. Меня пригласили войти. Я тихонько перевела дух и переступила порог кабинета. Неподдельное удивление на лице лорда Ласгалена приятно порадовало. «А что, думал, я буду послушно сидеть в своей комнате?» «Доброе утро!» Я вежливо улыбнулась и даже присела типа в реверансе. «У меня просьбочка назрела. Можно?» Кайл разом напрягся и насторожился, и я чуть не захихикала самым неприличным образом. «Это он меня уже что ли боится?» «Так рано пока. Я еще ничего такого не сделала. Подумаешь, поспорила пару раз, да свое мнение отстояла. Но попыталась, по крайней мере. Неужели самостоятельные женщины в Оймере такая уж редкость? Или Кайл предполагал, что после обмена душ его дочь останется прежней? Наивность какая!» «Что за просьба?» Он отложил перо, буравя меня прищуренным взглядом. Хлопнула ресничками, сложила ручки на животе и послушно ответила. Ну, раз мне на бал идти, там наверняка танцевать надо. А у меня еще и в правилах написано, что я должна принимать все приглашения. Собственно, научиться бы. Есть тут какой-нибудь учитель танцев?» Лорд Ласгален шумно выдохнул, крякнул и отвел глаза. «Угу, думал, права качать начну. А вот тебе разрыв шаблона, любезный. Зато в следующий раз порадую еще какой-нибудь неожиданной выходкой. Жизнь должна быть прекрасной и удивительной. И полной сюрпризов. Приятных или нет, дело десятое. Но не люблю я людей, которые меня напрягают. А Кайл напрягал и на контакт идти никак не хотел. Так вот, неудивительно, что во мне проснулось мелочное чувство мстительности. И хотелось хоть как-нибудь, но уесть Кайла. Показать ему, что не дождется покорности и опущенных долу глазок. «Найду», — буркнул наконец он. «Еще что-то?» «Нет, спасибо», — растянула губы в еще одной милой улыбке и вышла. «Ну, пока ожидаю горничную с перекрашенным платьем и учителя танцев, можно поизучать правила и подогнать идею переделки наряда под них, чтобы уж Кайлу и распорядительнице совсем хорошо сделалось. Походу, пришлось еще несколько раз бегать в гардеробную, выяснять, есть ли необходимые дополнения к наряду. Ух, чую, фурор произведу завтра!» Где-то через полчаса явился учитель танцев. Высокий, сухопарый мужчина средних лет, с роскошными усами и слегка отсутствующим взглядом. Папа Кайл, который его сопровождал, любезно сообщил, что его дочь, то бишь я, долгое время прожила вне столицы и немного отстала от светской жизни. Поэтому следует подтянуть мои знания. Учитель невозмутимо кивнул, и мы спустились на первый этаж, в музыкальную залу. Оказывается, вместе с ним пришел помощник, индивид неопределенных лет и совершенно невзрачной внешности. Как я вскоре поняла, музыкант. Учитель танцев церемонно поклонился мне. Я уже приготовилась к расшаркиваниям и брожениям по паркету в фигурах. Но помощник, сев за пианино, внешне выглядело немного не так, как в моем мире, хотя у него были клавиши, значит, будет пианино. Заиграл вальс. Обычный такой вальс. На раз, два, три. Основной ритм угадывался, хотя мелодия звучала немного сложнее и замысловатее. Повезло. «Леоносе!» Учитель протянул мне руку. Я вложила пальцы в его сухую ладонь. Он осторожно приблизился, положил вторую мне на талию. Между нами оставалось расстояние сантиметров в 10 точно. И я подавила порыв подойти ближе. Наверняка здесь это считается не слишком приличным – прижиматься к даме во время танца. «Слушайте счет и двигайтесь за мной. И раз, два, три, раз, два, три...» «Да без проблем, дядя. Немного неудобно, конечно, но я быстро приноровилась, и через пару мелодий учитель признал, что получается у меня вполне удовлетворительно. Вот и отлично. Хоть в чем-то моя прошлая и нынешняя жизнь схожи. Не удивилась, когда следующим танцем программы пошел медленный фокстрот. Опять же, с небольшими изменениями, но тем же узнаваемым ритмом. Отлично. Я, конечно, больше для души танцевала, по конкурсам не ходила, но это дело мне нравилось. Очень расслабляло и помогало отвлечься от всяких проблем и плохого настроения. Учитель заметно повеселел, похвалил, как я двигаюсь, и мы быстренько пробежались по оставшимся. Чуть более плавный квикстеп и вариант венского вальса. Назывались они по-местному, конечно, но мне привычно их про себя называть так. Ну и расстояние между партнерами оставалось прежним. В свете последнего уточнять, почему не прозвучало танго, не стало. Если в моем родном мире оно считалось самым страстным и местами даже неприличным, что уж говорить о Мирана. Но если что, надеюсь, местный аналог не сильно отличается от того, что я умела. Урок танцев растянулся на несколько часов, аж до самого обеда, после которого я принялась расхаживать по спальне и то и дело поглядывать в сторону двери. «Ну где там служанка с моим платьем?» дабы скрасить ожидания, засела за дальнейшее изучение правил, тщательно проверяя, не напортачила ли чего с нюансами. Итак, красный. Понятно, почему его не было в гардеробе Реанор. В чистом виде он значил, что сердце дамы абсолютно свободно, и она настроена на пикантные приключения. А вот добавление какого-либо украшения черного цвета, банта, кружева, оборки, говорило о том, что леди имеет право на любой смелый флирт на грани фола. И это совсем не значит, что она его доведет до логического окончания. Ну, то есть в мягком переводе одной известной похабной фразы моего мира «Поиграем и бросим», оставив кавалера исходить паром и слюнями. И да, на одном из платьев в гардеробе прежней владелицы я обнаружила черное кружево. Очень кстати, то, что надо. Сама буду выбирать, кому активно глазки строить и строить ли вообще. Ведь не все же честное сообщество будет с закрытыми лицами. Если правильно поняла Кайла, мне не полагается видеть только принцев. Ну и их заодно обломаю, если они будут в числе тех, кто получил рекомендации оказывать мне знаки внимания. Вдруг кто-нибудь другой понравится всерьез. Хотя с моими требованиями, раз уж в родном мире не нашлось такого, тут я что-то сильно сомневаюсь. Но надежда – такое живучее чувство. Ну и по мелочи. Жемчуг к черту. Скромные улыбки и покорное поведение не для меня, кто бы там что ни думал. В шкатулке на туалетном столике нашла очаровательную подвеску, вроде как из рубина, на длинной золотой цепочке. Рубин, в общем, значил то же, что и цвет платья, но черное кружево даст мне карт-бланш в поведении. Вместо пучка присоберу гриву на затылке, чтобы спадала красивым каскадом. Распущенные волосы – намек на то, что настойчивому кавалеру леди имеет полное право отказать, и он обязан будет развернуться и уйти. В общем и целом, если ничего не перепутала и не забыла о мелочах, спокойный и веселый вечер я себе обеспечила. Осталось только поработать над фасоном платья, и все будет пучком. Часиком к 6 вечера служанка наконец вернулась и вручила мне перекрашенный наряд. Развернула, придирчиво осмотрела. Учитывая прежний цвет, нынешний получился даже не красным, а насыщенно бордовым, как старое вино, глубоким таким. Ткань, тонкий переливчатый шелк, струилась между пальцами, вспыхивая рубиновыми бликами, и в моей голове мгновенно сложился образ, который подходил под цвет. То, что надо. Еще горничная принесла иголку, нитку и ножницы, и я принялась за безжалостное кромсание наряда. Так, вот это розовенькое подобие кружева сверху, призванное закрывать грудь и шею, нафиг. С красным целомудренный фасон не сочетается ни разу. Юбки тоже нафиг. И те, которые уже пришиты к платью, и те, которые предполагалось надевать отдельно. Не хватало еще путаться в этом ворохе ткани. Не дай бог споткнусь. Конфуза не оберешься. Верхнюю юбку ушить. Так, чтобы по бедрам. А ниже расходилась красивыми волнами. Благо, количество материала позволяет. И идут все лесом со своими приличиями. С доставшейся мне фигуркой грех скрывать такие округлости. Сверху получился глубокий квадратный вырез, по краю которого можно пустить то самое черное кружево. Рукава 3/4 и дальше пышные оборки. Они после покраски получились чуть светлее, но вписывались в общий концепт наряда. Если останется, сюда тоже можно добавить кружевную отделку. Еще раз окинула критическим взглядом подготовленное к дальнейшей переделке платье, прикидывая, что еще тут можно исправить. Ага. Наряд а-ля Кармен подразумевал еще одну маленькую деталь, до которой, зуб даю, здешние портные долго не додумаются. Поддавшись духу буйного авантюризма и желанию полюбоваться на шарашенные физиономии вокруг, я решительно ухватилась за край юбки. Надрезала и рванула ткань, сделав пикантный разрез, длиной где-то чуть выше колена. Чулки будут видны? Да на здоровье! Сегодня я имею право на любое провокационное поведение без последствий. А скромностью и в прошлой жизни не отличалась. Любила смелые эксперименты. Я хрустнула пальцами, прищурилась, потом быстренько сгоняла с ножницами в гардеробную и отпорола присмотренное раньше кружево. Ну что ж, поехали. Надо как можно быстрее закончить с модернизацией наряда и заныкать его до завтрашнего вечера, а то не ровен час заявится Кайл, увидит и точно не одобрит. Слишком уж смело по местным меркам получилось. А мне нравилось. Раньше времени радовать его моим видением рекомендации распорядительницы не хотелось. Устроилась в кресле и занялась платьем. Итак, у меня, по сути, остался один день до первого балла игры. Завтрашний. Подчиняться обстоятельствам, говорите? Да как бы не так. Я лучше сама подчиню их так, что еще и в наваре останусь. Держитесь. Лея Эрианор выходит на тропу войны.